Многие мужчины в этот момент приходят логически к идее многоженства. Ну как же, это же совершенно очевидно. Вот мы такие полигамные, наша задача разносить семя. Много женщин это для нас естественно, а для баб для них, конечно же, неестественно. Поэтому вполне себе нормально, если у меня будет несколько самок. Вон у приматов всегда несколько самок. Альфач забирает себе самых лучших. Но несмотря на то, что мы приматы, мы особенные приматы, у нас есть особый механизм. Мы серийно моногамные. Это значит, что нам характерно вступать в моногамные отношения, которые потом заканчиваются, когда заканчивается сильное половое влечение, и мы находим новую партнершу. Если ты хочешь жить как обезьяна, тогда да, ты делаешь как Генрих VIII. Кончилась сексуальная тяга, находишь новую бабу. Но если ты социализированный и цивилизованный, ты понимаешь, что на одном хую и яйцах далеко не укатишься, и тебе придется делать выбор. И тогда один из вариантов, который нам предлагает цивилизация, в частности ислам, это много жен. Ислам – единственная религия, которая как-то постаралась хотя бы примирить наше естество, устройство и биологию с социальным устройством общества. Тем не менее, ислам полностью лишает женщин такого права, а у женщин тоже есть биологически заложенный механизм промискуитета. Ну, так как мы сейчас говорим о мужчинах, многие мужчины приходят в этот момент к этой здравой, как им кажется, идее. Ну а как? Вот будет много жен, я буду со всеми проводить время, я буду всех содержать. В исламе считается, что если ты заводишь еще жен, то главное, чтобы ты, уделял им внимание, справедливо, и одинаково содержал, справедливо. Теперь задай себе вопрос, а ты можешь в конкретной данной ситуации, где это любовница, а не официальная жена, уделять им одинаково внимание? Это очень энергозатратно. Это сжирает такое количество личной силы, что ты сам понимаешь, делает тебя полностью истощенным. Я уже не говорю о том, если ты заведешь двух любовниц и устроишь себе настоящее многоженство. Но даже содержание одной любовницы на том же уровне, или хотя бы в половину того уровня, как ты содержишь жену, обойдется тебе не только в круглую сумму, это если ты нормально зарабатываешь, но и в огромную инвестицию психическую, эмоциональную, моральную. Потому что любая женщина хочет быть женщиной. Не просто, чтобы ты приходил ее потрахивать, а чтобы ты уделял ей время, ходил с ней куда-то, покупал ей что-то, проводил с ней вместе праздники, проводил с ней вместе отпуски. Сможешь ли ты это обеспечить? Если они не живут под одной крышей, это фактически невозможно. Поэтому многоженство в рамках текущей парадигмы – это иллюзия даже для мусульманина чаще всего. Один мой друг, чеченец, сказал мне, многоженство – это, конечно, классно, но редкая женщина, вернее, даже никакая женщина, даже мусульманка никогда не согласится по своей воле на многоженство. Она может это терпеть, она может с этим смириться, потому что такие обычаи, так говорит закон религиозный. Но по своей воле она никогда на это не пойдет. А это значит, что если ты будешь следовать тактике многоженства, то ты будешь это делать против воли женщины. И женщина рядом с тобой чаще всего будет несчастной. Но в современных реалиях, когда ты не селишь двух женщин под один кров и не делаешь их двумя официальными женами, а одна из них носит неофициальный статус любовницы, она останется ресурсом, она всегда будет до конца недовольна, она будет, как правило, вносить разрушительные элементы в твою жизнь, и ты всегда будешь тратить огромное количество ресурса, если не денежного, то психического, эмоционального, на то, чтобы просто поддерживать этот хрупкий статус-кво и эту ситуацию. Никогда эти отношения, ни те, ни другие, не будут развиваться в лучшую сторону. И отношения с женой пострадают, и отношения с любовницей не будут хорошими. Если у тебя есть иллюзии дальше тянуть эту лямку, ты должен понять, что хорошо не будет. В лучшем случае будет так, как сейчас, но, скорее всего, это все будет хуже и хуже и хуже, и будет отнимать силу в том числе и у тебя. Невозможно устроить себе многоженство в современном виде, делая из этого какой-то удобный для тебя формат. Это всегда будет хромая кочерга, хромой костыль, через который ты будешь растрачивать личную силу, деньги и время. Это всегда будет когнитивный диссонанс, в котором ты будешь разрываться. Да, реально можно любить двух женщин, ты их любишь по-разному. Словом, любовь называются очень многие вещи. Я люблю помидоры, я люблю свою собаку, я люблю своих детей, я люблю свою жену, я люблю свою любовницу, я люблю родину. Это все любовь. И ты сам понимаешь, что виды любви разные. Древние греки в античности лучше всего разграничили эти виды любви. Они выделили вид любви вот этой эротической, сексуальной, страстной, и вид любви, который следует за ней. Вид любви, который включает привязанность, дружбу, поддержку и уважение. Ты должен для себя принять, что страсть пройдет. Если между вами не возникло ничего большего, то отношения развалятся. А теперь проанализируй свои отношения с любовницей и с женой. Где помимо страсти осталось что-то еще? Если с женой пропала страсть и не осталось ничего, тогда вопрос, зачем ты с ней живешь? Если с любовницей тебя связывает только секс, тогда ты должен понимать, что когда эта страсть пройдет, она и пройдет. Между вами ничего больше не останется. Многоженство в современных реалиях не для мусульманина, это абсолютная иллюзия. Для мусульманина труднодостижимый баланс, в котором женщина в любом случае будет вынуждена жить с тобой против своей воли.